Максим Акимов. Добро всегда побеждает. В левобережной деревне, что на реке Текиловка, жил очень злой человек. Был он кузнецом, и злоба в нем кипела, как жар в кузнице. Как мог, старался он скрывать это дело, но шило в мешке не утаишь, и вся деревня знала о его зловредной сущности. Ни с кем он не общался, злый день, кроме жены своей да семерых детей, которые такими же уродились, злющими, как и папаша. И даже предобрейший отец Ферапонт не мог удержаться, чтобы не всыпать им розг после занятий в приходской школе. Вся деревня спать не могла спокойно от того, что кузнец все злился на них и злился, а он еще и жару поддавал. Стоило его спросить о чем-нибудь, он как нарочно, преувеличенно, вежливо отвечал. Издевался, понятное дело, а когда с заказами к нему являлись, он их, как назло, раньше срока выполнял и брал за работу как можно меньше. Все показать хотел чего-то всем от злости от своей пакостной. А по ночам наверняка колдовал, отчего во всей деревне огурцы были тонкие и кривые. А в правобережной деревне, что у реки Текиловка, очень добрый кузнец жил. Холостой, веселый, со всеми почти в дружбе. Никаких спектаклей показывать не собирался и никакой преувеличенной вежливости не заводил в разговорах. И хотя с заказами, как и водится, тянул до последнего и брал втридорого, но за его доброту все прощалось ему. С доброго совсем другой спрос. Многие, очень многие нарадоваться в селе на кузнеца не могли, ведь он никогда никому не отказывал, разве когда совсем уж не мог. И даже предобрейший отец Ферапонт, отпустив грехи кузнецу, в пример его ставил на проповеди и за отсутствие гордыни и злости хвалил премного. И весь левый берег завидовал правому. А некоторые селяне со всем хозяйством перебирались от греха подальше на правый берег, чтобы злыдня этого не видеть и от колдовства из глаза спастись. А злыдень, зная себе, лютует и виду не подает. Маскируется! Но вот однажды свадьба была в левобережном селе у волосного старосты, и обе деревни почти полным составом на нее сошлись, кроме злого кузнеца, разумеется. Он не пошел, хоть и звали его. «Нечего мне дарить», — говорит, — «на свадьбу подарок хороший нужен». И не пошел. Хотелось ему, видать, продолжать пыхтеть и злиться. И от этой распроклятой черной злости не пошла свадьба. И все на месте, кажись. И гармонисты, и блины, и четвертя с водкой. А нет веселья, хоть ты плачь. И берутся веселиться, а не выходит ничего. Срам один. Кое-кто уж хотел всю свадьбу на правый берег переносить, чтоб хоть немного разгуляться и развеселиться по-хорошему. Да не стали. Слишком уж много хлопот. Выпили как следует и пригорюнились всем миром. Сидели селяне, горевали за свою судьбу, которая таким злыднем наградила их, что даже в святой день не мог от пакостей своих отойти. Да и пришла в голову мысля кому-то. «А давайте, — говорит, — мы это зло его лютое добром переборем. Пошлем к нему самого доброго из нас человека, и пускай он отговорит от злопыхательства нелюдей этого, пускай урезонит его малость». На то мы порешили. А поскольку добрее заречного кузнеца, что с правого берега, никого не оказалось, то его и снарядили. Отправился Зареченский увещевать тутошнего. Пошел без разговоров, он ведь добрый был. Вместо гульбы и свадьбы пошел, вместо блинов. Идет, а у самого ж голова гудит и соображение понимать отказывается. Как можно таким злыднем быть, чтоб с глаз на всю деревню накидывать и никому жизни не давать? Зашел добрый кузнец домой к злому, начал его уговаривать, чтоб не пыхтел и не злился. А тот по обыкновению своему тихим голосом змеюковым отвечал вежливо и все вид делает, а какой? Попробуй разбери. Не выдержал добрый кузнец и шандарахнул злого по темени. а тут и окочурился. Как узнало село об этом, сначала ахнуло, а потом вздохнуло свободно. И пошла свадьба, как и положено, весело и разгульно, с добром, с песнями и без злобы змеиной. И даже предобрейший отец Ферапонт отпевать злыдню не пошел, а на свадьбе остался, чтоб веселье своим саном благословить. Добро, оно всегда сильнее, добро всегда побеждает. Максим Акимов. Добро всегда побеждает. Миниатюру читал Олег Булдаков.